Глава 43. Подготовка к встрече гостей. Бабушка задумалась только немного. Баба Зина, когда сделала порчу, действовала по заказу. Это ее место в этой жизни. Кто заставлял куму делать порчу на смерть? Обида большая, ведь она не ожидала от подруги такое предательство. Ни она, Ворониха, ни баба Зина судить не имеют права. Это не их решение. Это решение тех, кто заказывает порчу. А еще есть такие, которые сами что-то находят в тех телефонах, как у Катерины, и сами что-то творят. Ту порчу сложнее снимать будет, там такого накрутят. Но и отсылать порчу назад куме, у которой и так мужа увели, жизнь сломали, было бы неправильно. Поэтому пришлось Воронихе потрудиться чуть больше, чем обычно. Видела клиентка, как из нее наливка выливается недельной давности вместе с пиявками. Страшно было, но и слова сказать не могла. Голова кружилась, то ли от дыма, то ли наливка снова в голову ударила. Хотя понимала, какая наливка. Когда ведьма закончила, велела посидеть и не выходить из комнаты. Сама вышла во двор, протянула руку. На руку откуда-то прилетела из села сорока. Ведьма достала из ведра пиявку и сунула сороке. Та схватила пиявку и улетела. А Ворониха вернулась к посетительнице и сказала: «Жить твоя кума будет, только корова у нее падет. Это будет выкуп за ее жизнь. Теперь ты. Тебе нужно будет уехать из села. Хату продашь быстро. Купишь чуть меньше, но зато ближе к трассе. Устройся на работу, и там найдешь себе мужа. Все». Женщина медленно поднялась, вспомнила, что ведьме нужно откуп отдать. Так кто-то говорил. На автомате достала из кармана кошелек, вытащила оттуда все купюры, поблагодарила и пошла в сени обуваться. До нее только что начало доходить, что она помереть должна была. Она уже подошла к калитке, увидела недалеко ведро с тем, что из нее лилось. Убедилась, что это ей не показалось. Навстречу спешила фельдшерка с коляской. Женщина кивнула ей и молча пошла домой. Не заходя в свой дом, который ей достался от мужа, который помер от удара молнией, она пошла к куме. Стоя у калитки, позвала ее. Когда та вышла, она сказала: «Маня, прости меня. Я уеду отсюда. Продам дом и уеду. Я не обижаюсь на тебя за то, что ты сделала. Наверное, было за что». Развернулась и ушла к себе. Из хлева кумы вылетела сорока, залетевшая туда невесть как. Корову пришлось потом дорезать. И только тогда до женщины дошло окончательно, что ей угрожало. Она начала активно продавать свой дом, несмотря на то, что вот-вот начнется зима. Сергей звонил Кате ежедневно. Правда, сейчас у него были какие-то проблемы, через месяц начнут коровы телиться. Из-за пьяницы пастуха они побегали с бычком, за которым тот не усмотрел. Сергей закупил хорошую молочную породу, договорился с ветеринаром, что тот поможет их осеменить закупленным импортным материалом. Бычок-то молодой, что за телята будут от него? Сплошные убытки. Но, может, хоть на молоке выгодает. Он рассчитывал, что когда наладится все, у него будет помощник, и не нужно будет сутками торчать на фермах. В следующий понедельник 15 свиней отвезут на мясокомбинат. Будут деньги на оборудование. В общем, крутится как может. Катя, естественно, хотела его видеть. Но что сделаешь? Пока по телефону. Да и бабушка отчитала ее, что здесь не город, все на виду. А тут неожиданно позвонил Федор Афанасьевич. Сказал, что собирается к нему в гости посмотреть его хозяйство. «Я 17-го приеду. Посмотрю, что у тебя за комплекс такой. Приеду не сам, корреспондента привезу, то есть корреспондентку нашей газеты. Думаю, реклама тебе не помешает, а? Главного зоотехника захвачу. В общем, жди». До 17-го осталось всего 3 дня. Нужно было приготовиться, гостей принять, угостить. Он сразу начал советоваться с Геннадием, чтобы тот обеспечил чистоту на фермах и дорогу между ними. Позвонил председателю, сообщил о приезде замглавы администрации. Тезка Сергей Павлович чертыхнулся, высказал свое мнение, договорился, чтобы привезли 5 машин с отсевом и отсыпали дорогу за эти дни к фермам. С трассы до Маковой был асфальт проложен, пусть подуставший, но был, а по деревне грязь. — Чем и как кормить собираешься? — спросил тот фермера. — Ну, отец приготовит. — Ты шутишь, что ли? Найми женщину. Пусть приготовят у тебя всего, деликатесов. У нас в Ильинском есть такая, недавно из города переехала. Что-то у нее там в семье случилось. Вот найми, пусть и наготовит, и подаст, и в доме уберет. Отец отцом, а женская рука нужна. Не ударь в грязь лицом, от него многое зависит. Я тебе больше скажу, он уже с третьим главой администрации работает. Не знаю, сколько тебе обошлось все документы, но если сойдетесь, у нас на участке все будет. Так что я дорогу сделаю, а ты елку поставь на ферме и вкусного наготовь. Сергей предупредил отца и поехал к той женщине, о которой ему сказал председатель. Женщина жила в маленьком доме. Сама. Ей было лет 56-57, не больше. Сергей рассказал о своей проблеме, предложил на 3 дня переехать к нему. У него дом большой, на 5 комнат. Предложил хорошие деньги за эти 3 дня. Подумав, и женщина согласилась. Хозяйства у нее не было, только кот и цветы на подоконнике. Сергей на кота согласился. Сказал, что через часок заедет за ней, а сам отправился к Кате, раз он неожиданно поменял график. Катя как раз собиралась домой на обед идти. Он коляску в багажник, Катю с сыном в машину и повез домой к ней. Конечно, и Сергею тарелка супа нашлась. Сначала он помогал кормить Андрюшу, между делом рассказывая, каких гостей он ожидает и что собирается сделать. А потом вспомнил, что как раз 17-го и Антон приезжает. «Ну вот, все вовремя. Он там нужен будет. А то, что председатель дорогу сделает, хорошо. Правда, весной с того отсева половины не будет, только денег жаль. А женщину ты правильно пригласил. Пусть она отца развлечет». «Светлана Акимовна, я ее не для этого нанимаю. Отец и сам развлечется, если ему нужно будет». «А много ты знаешь, что ему нужно. 3 года, как мама твоя умерла. А он не старый еще», — ответила бабушка. «Ну, знаете». «Я знаю, а ты не знаешь. Ладно болтать лишнее, тебе ехать пора. Зажиматься среди бела дня я больше не позволю. Разговоры по селу уже разные идут, и тут я рот людям не закрою. Ешь кашу и вперед. Катя сейчас сына спать будет укладывать. Ты это, как приедут гости, с этой, из газеты, сам не разговаривай». «Так мне реклама нужна. А кто, как не я, ей все расскажет?» «Я сказала, сам не разговаривай. Антона вперед пускай. Оставляй его с ней. А сам со специалистом общайся, с отцом журналистки. Я знаю, о чем говорю, понял?» «Так с ней приедет ее отец?» «Да, начальство ей отец». Наконец до Сергея дошел смысл всего. Федор Афанасьевич ему говорил что-то о дочке, вскользь. Она же замуж должна была выйти за Игоря. Теперь ей нужно было с кем-то познакомиться. Ну, бабушка Ворониха, все знала заранее. Поблагодарив за обед, за совет, попрощавшись с Катей, он поехал. Конечно, Катя рассчитывала побыть с ним дольше, но бабушка сказала, что сейчас ему действительно некогда. Заехал за женщиной, которую звали Машей, забрал ее вещи и кота и привез в свой дом. Попросил Марию Валентиновну пересмотреть наличие продуктов, составить меню и список продуктов, которые нужно докупить. Сам поехал на свой комплекс, чтобы обсудить дела с Геннадием. Приехал вечером домой, там пахло драниками. Он заметил, что отец приоделся, побрился, за столом шутил, нахваливал драники и повариху Марию Валентиновну и как-то с интересом посматривал на женщину. «Ну и ворониха! Вот как она, не видя человека, сразу рассказала его судьбу? А вдруг и правда отец с этой Машей сойдется? Ведь он практически целый день сам. А тут... да отец прямо расцвел», — подумал Сергей. После ужина Мария Валентиновна решила обсудить с Сергеем меню. Сказала, что неплохо было бы, чтобы завтра 1 свинку закололи, и тогда можно будет наготовить много вкусного. «Да это запросто. У нас есть кому это сделать. Ну, а остальные продукты по списку я привезу из райцентра. Вас здесь все устраивает?» «Все хорошо, Сергей Павлович. Вот еще и я допишу салфетки и другие вещи, чтобы стол накрыть.